Глава 323. Доверие лорда Городаши Му достиг своего дома через некоторое время. Затем он пошел прямо к одной из комнат, где он рисовал магические чары. Шиту, мы провели в этом городе больше года, и я должен сказать, что слишком скучно оставаться в этом месте весь день. Ты уверен, что не сможешь сбежать, если мы столкнемся с Аоку и с твоим текущим уровнем силы? Ворчал Кай. Это невозможно. Я мог бы справиться с обычным бойцом средней ступени ранга земли, учитывая мои текущие силы. Но о конфронтации с воином продвинутой ступени не может быть и речи. Более того, говорят, что Аокуи является вождем своего племени, и он должен иметь в своем распоряжении какой-то козырь. Поэтому я не уверен, смогу ли я убежать от него, ответил Шиму. Но это было бы возможно, если бы босс Янло согласилась протянуть тебе руку помощи, сказал Кай, не думая об этом слишком долго. Вместо этого внимательно следи за окрестностями и дай мне знать, если найдешь что-то странное, сказал Шиму, направляясь к комнате с чарами. Так как долго мы будем оставаться здесь? Кай выглядел удрученным, сказав это. Лорд города должен был уже уведомить высшие власти варварской расы о ситуации за пределами мирного города Солнца, или он сам уже разработал некоторые стратегии. Варвары, конечно, не позволит этой ситуации продлиться долго. В конце концов, другие демонические звери начнут следовать их примеру, если эта новость распространится. А затем ситуация может стать еще сложнее, ответил Шиму. Я полетел, если это так, сказал Кай. Затем он взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Шиму открыл дверь комнаты с заклинаниями и вошел. Потребность Янло в камнях духа становилась все больше в эти дни. Шиму подсчитал, что Янло появится в ближайшие несколько дней, чтобы снова забрать камни духа. Поэтому Шиму нужно было подготовить заранее. Тем не менее, он также сможет снова пополнить запас этого странного зеленого цветка в своем хранилище, если все так продолжится. Два дня прошло. Шиму покинул резиденцию в полдень и направился прямо к магазину торговца с густыми бровями, Айламу. Он наблюдал, как идущими по улице людьми, и его брови нахмурились. Он заметил, что у многих людей были странные выражения на лицах. Кроме того, все они, похоже, стремились попасть в общественные места, таким как рестораны и так далее. Эта суматоха позволила ему предположить, что что-то случилось. Шиту, ты не думаешь, что эти люди сегодня выглядят несколько странно? Кай также заметил необычное поведение людей. Сегодня город действительно кажется немного странным, Шиму кивнул. Тем временем он подошел к магазину Айламу, который был построен из огромных черных валунов. Сначала я собираюсь продать эти волшебные чары, а пока полетай и исследуй окрестности. Попробуй найти причину этой странной ситуации, Шиму подумал на мгновение. Затем он сказал командным тоном. Оставьте это мне, ответил Кай. Затем он взмахнул крыльями и улетел. После этого Шиму вошел в магазин. Айламу стоял за прилавком. Также в магазине было несколько покупателей, которые просматривали товары. Дорогой друг, добро пожаловать в мой магазин. Так чем я могу вам помочь? Шиму едва ступил в магазин, когда Айламу уставился на него, и на его глазах промелькнуло сияние радости. Однако его поведение казалось нерешительным, когда он заговорил с ним. Я должен купить партию материалов демонической расы. Интересно, получу ли я какую-нибудь особую скидку, поскольку мне нужно большое количество, ответил Шиму. Нет проблем. Дорогой друг, пожалуйста, приходите в боковой зал, и мы подробно это обсудим. Айламу кивнул и попросил продавца позаботиться о делах. И он пошел в зал с Шиму. Двое мужчин вошли в боковой зал. Затем Айламу взмахнул рукавами, и ослепительно белый свет засиял на всех четырех стенах зала. Белый барьер распространился вокруг помещения. Дорогой друг Му, пожалуйста, садитесь. Выражение лица Айламу к настоящему времени претерпело радикальные изменения. Фразы, которыми эти двое только что обменялись, были кодовыми словами. Это должно было помешать другим узнать настоящую личность Шиму. Не нужно быть таким вежливым. Вот партия за это время. Шиму достал пачку волшебных чар и передал ее торговцу. На лице Айламу читалось счастье. Он взял магические чары и быстро взглянул на них, и его лицо засияло еще сильнее. Он увидел, что магических чар высокого ранга было больше, чем в прошлый раз. Цена волшебного заклинания высокого ранга была намного выше, чем среднего. Следовательно, даже небольшое количество магических чар высокого ранга могло принести значительно большую прибыль. Итак, Шиму переключился на магические чары высокого уровня, чтобы заработать много духовных камней. Кажется, что друг Му действительно работал очень усердно, так как на этот раз я вижу большое количество волшебных заклинаний высокого ранга. Цена всех этих талисманов должна составлять 21 000 духовных камней согласно нашему соглашению, сказал Лай Ламу. Ши Му кивнул ему, так как он уже сделал расчеты в этом отношении. «Дорогой друг Му, пожалуйста, подожди минутку», сказал Лай Ламу и вышел из зала. Вскоре он вернулся с небольшой матерчатой сумкой в руке и передал ее Ши Му. Ши Му влил свой дух в сумку из ткани. В ней он нашел небольшую груду духовных камней среднего уровня, и их количество было как раз подходящим. Он забрал сумку. Затем он попрощался с Ай Ламу и направился к двери. «О, кстати, атмосфера в городе сегодня кажется немного странной. Все куда-то спешат. Хозяин магазина знает причину этой странной ситуации». Ноги Ши Му резко остановились, когда он спросил: «О, может быть, дорогой друг Му ничего не слышал об этом?» Глаза Ай Ламу выказали удивление, когда он услышал его вопрос. «Слышал о чем? Последние несколько дней я работал круглосуточно за закрытыми дверями. Фактически, я не выходил из дома в этот период», — ответил Ши Му. «Неудивительно слышать это. На самом деле, сегодня по городу прошел слух, а Окуи скрывался рядом с городом более года. Однако говорят, что он внезапно исчез без следа несколько дней назад», — объяснил Ай Ламу. «Это правда?» Ши Му был ошеломлен на мгновение. «Я не смею делать самонадеянное суждение в таких обстоятельствах. Тем не менее, сообщают, что лорд Юкан отправил кого-то для исследования ситуации за пределами города. И, кажется, что указанный человек нигде не нашел следов Аокуи», — ответил Ай Ламу. «Это хорошая новость». Ши Му не мог не сумел скрыть свой восторг, когда услышал эту новость. «Друг Му тоже собирается уехать из города?» — спросил Ай Ламу, заметив изменение в выражении лица Ши Му. «Да, я пробыл в этом городе слишком долго. Мне пора уходить», — Ши Му кивнул. «Тогда, дорогой друг, позаботьтесь о себе. Кроме того, не забывайте заглядывать к своему старому другу, если когда-нибудь вам снова удастся попасть в город Мирного Солнца». Голос Ай Ламу был полон сожаления, когда он произнес эти слова. Дело в том, что Ши Му принял решение остаться здесь из-за осады со стороны Аокуи. В противном случае он не смог бы поселиться в этом маленьком городе так надолго, если бы не смог добиться успеха с помощью своего умения создавать магические талисманы. И Ай Ламу знал, что он не сможет продолжать бизнес по их продаже, когда Ши Му покинет город. Тем не менее, Ай Ламу заработал много денег за этот период времени. В этом городе его магазин стал популярен, и с каждым днем его бизнес процветал, и уже только потому он был доволен. «О, я обязательно приеду навестить своего старого друга, если у меня когда-нибудь будет возможность снова посетить этот город. В конце концов, мы еще сможем поработать вместе», — улыбнулся Ши Му. Двое мужчин обменялись еще несколькими словами в течение некоторого времени. Затем Ши Му поспешно вышел из магазина. «Ши Ту, я узнал отличные новости. Попробуй угадать, какие». Ши Му едва вышел из магазина, когда Кай подлетел и приземлился на его плечо. Он громко воскликнул: «Я уже слышал эту новость. Это связано с исчезновением Аокуи, верно?» — сказал Ши Му. «Правильно. Кроме того, немало людей, которые были заключены в городе, как мы, сходятся в группы. Они хотят уехать из этого города вместе. Мы могли бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть городские стены. Я задыхаюсь после того, как пробыл здесь так долго», — сказал Кай. Он был очень взволнован. Ши Му услышал слова Кая, и его лицо окрасилось нерешительностью. После небольшого размышления он сказал: «Я все еще должен быть осторожен в отношении этой информации. Нельзя сказать с полной гарантией, что Аокуи ушел. Давай подумаем над этим вопросом перед дальнейшим обсуждением», — сказал Ши Му и двинулся в направлении павильона Небесного У. Павильон Небесного У считался хорошо осведомленным предприятием в этом городе. Таким образом, от них он мог бы получить более четкое представление об этой ситуации. После разговора с Ай Ламу, Ши Му отправился в павильон драгоценных камней Небесного У. Тем не менее, в тот момент в павильон Небесного У находились также двое других особых посетителей. Несколько человек сидели в боковом зале вместе с двумя уважаемыми гостями в данный момент. Этот зал был расположен в середине магазина. Один из них был высокого роста. У него была пара белых бровей, которые прямо стояли на его лице. Он был стариком, одетым в зеленое одеяние. Он сидел прямо на почетном месте, а управляющий Ши стоял позади него с уважительным выражением лица. Это был тот же человек, который беседовал с Ши Му во время его предыдущего визита. Духовная аура, которую источал этот старик в зеленой одежде, была глубокой и устойчивой. Он, несомненно, был заслуженным воином. Два других человека сидели слева от почетного места. Одним из них был величественный мужчина средних лет, на голове которого была пурпурно-золотая корона. Это был никто иной, как Юкан, лорд города Мирного Солнца. И другим гостем была великолепная молодая женщина. Она была одета в серую юбку и сидела рядом с Юканом. Она, очевидно, была Пан Ю из культа Темной Луны. Она была послана культом к алтарю Мирного города Солнца, чтобы служить там лордом этого алтаря. Хе-хе, городской лорд Юкан и лорд алтаря Пан украсили наш магазин своим присутствием в одно и то же время. Это делает большую честь этому старику, сказал старик в зеленом. Старейшина У так добр к нам. Мы оба пришли сюда, чтобы поговорить с вами. Прежде всего мы хотели бы выразить нашу благодарность старейшине У, а Оку и так долго оставался за пределами города, но он наконец ушел. Это должен был быть умелый ход вашей уважаемой торговой палаты, верно? Глаза Юкана мерцали, когда он сказал эти слова с улыбкой. Городской лорд Юкан слишком превозносит и хвалит нас. Моя торговая палата Небесного У, это просто обычная торговая палата западного континента. Единственное, что мы здесь делаем, это осуществляем деловые операции. Мы не можем обладать такими выдающимися способностями, ответил старик в зеленой одежде, не моргнув и глазом. Юкан улыбнулся и не стал задавать вопросы. Затем он продолжил говорить с торжественным выражением лица. Что касается другого вопроса, можно сказать, что мы снова подумали об этом и в конечном итоге пришли к выводу. Факт в том, что у нас нет другого выбора, кроме как просить торговую палату Небесного об одолжении. Городской лорд, расскажите об этом, пожалуйста. Старик в зеленой одежде обменялся взглядами с управляющим Ши, прежде чем ответить. Я хочу поручить торговой палате Небесного доставить партию товаров городскому лорду города Восходящего Солнца, сказал Юкан. Город Восходящего Солнца? Разве это не тот большой город варваров, который находится примерно в 20 миль к западу? Спросил старик в зеленой одежде. Да, это так, Юкан кивнул. Давайте предположим, что Аокуи ушел. Однако он, должно быть, назначил еще одного воина ранга земли своего племени, чтобы управлять демоническими животными, которые все еще находятся за городскими стенами. Таким образом, мы все еще не можем обеспечить полную безопасность за пределами города, сказал старик в зеленой одежде после минутного колебания. Старейшина очень скромный. Вам нужно только показать визитную карточку с названием торговой палаты Небесного У. На западном континенте едва ли найдется кто-нибудь, кто осмелится неуважительно относиться к вашей торговой палате. Ситуация за пределами города. Аокуи не станет враждовать с торговой палатой Небесного У из-за этого дела, сказал Юкан. Старик в зеленой одежде ничего не говорил. Он просто холодно и спокойно посмотрел на Юкана. Старейшина У может почувствовать облегчение, когда речь заходит о компенсации за это задание. Оно обязательно вас удовлетворит, продолжил Юкан. Могу ли я задать городскому лорду вопрос, что вы хотите отправить в город Восходящего Солнца? Старик в зеленой одежде на мгновение задумался о чем-то. Затем он спросил. Это список товаров. Старейшина У, пожалуйста, взгляните на него. Синий свет вспыхнул в руке Юкана, когда он заговорил. Затем в его руке появился нефритовый слиток, и он передал его старейшине У. Старейшина У получил его и влил в него струю своего духовного чувства, чтобы исследовать его. Затем его белые брови слегка нахмурились, как будто он был чем-то взволнован. «Хорошо, этот вопрос будет решен торговой палатой Небесного У». Старик в зеленой одежде кивнул ему после небольшого размышления. «Хорошо, я оставляю это на ваше усмотрение, старейшина У. О, кстати, у дорогой подруги Пан Ю также есть кое-что, что она хочет отправить. Я хотел бы попросить торговую палату выполнить эту задачу». Юкан пристально смотрел на Пан Ю, когда говорил это. «Верно, у этой скромной женщины есть несколько вещей, которые она хочет доверить торговой палате. Я хочу, чтобы эти вещи были доставлены в небольшой город недалеко от города Восходящего Солнца. Это список предметов и награды для сопровождения. Пожалуйста, посмотрите на это, старейшина У». Пан Ю также достала нефритовый слиток и передала его старику в зеленой одежде. Глава 324. Зачисление. Старик в зеленой одежде протянул руку и взял нефритовый слиток Пан Ю. Затем он влил в него поток своего духовного чувства и исследовал его. Затем он отложил нефрит и кивнул. Это было похоже на выполнение несложной задачи по доставке, но ему все еще предлагали компенсацию за оба задания в отдельности. Таким образом, он явно не возражал против этой просьбы. Кроме того, вещей, которые Пан Ю попросила их доставить, было небольшое количество, но вознаграждение за выполнение этой задачи казалось относительно высоким. «Тогда мы оставим все на ваше усмотрение, старейшина У. Нам понадобится несколько дней для надлежащей подготовки товаров. Я думаю, что мы сможем отправиться в это путешествие через 10 дней или около того. После этого все будет в вашей власти». Ю Кан сложил руки в знак уважения и сказал с благоговением. Затем Ю Кан и Пан Ю попрощались с ним и ушли. После этого в гостиной осталось только два человека, старик в зеленой одежде и управляющий. «Просмотри этот список предметов и подготовь все в течение нескольких дней», старик в зеленой мантии передал управляющему два нефрита. Управляющий Ши взял нефритовые слитки и быстро исследовал их. Потом его брови слегка приподнялись, и он сказал: «Старейшина У, количество вещей, которые Пан Ю попросила нас доставить, вполне разумно, но ценность ресурсов, которые доверил нам лорд города, значительно выше», сказал управляющий Ши. «Не стесняйся говорить откровенно, если у тебя что-то есть на уме», сказал старик в зеленой мантии. «Насколько я знаю, в большинстве областей на пути из мирного города солнца в город восходящего солнца нет ничего, что могло бы нас побеспокоить. Однако нам придется пройти через горные хребты плачущих журавлей. Эти хребты расположены в восточном регионе, и это место находится на территории племени журавлиного крыла, которое является племенем воинственных варваров. Говорят, что соседние области занимают множество свирепых демонических зверей, которые способны к полету, и они часто грабят караваны, которые проходят через их территорию. Защититься от них практически невозможно. Кроме того, наши силы в мирном городе солнца ограничены. Поэтому я боюсь, что... Голос управляющего Ши был пронизан искренней заботой, когда он говорил: «Не нужно беспокоиться об этом. Насколько я знаю, торговая палата недавно направила высокопоставленного официального гостя для служения в соседнем городе. Он – волшебник полной луны. Позже я хотел сообщить об этом в штаб-квартиру. Кроме того, я приглашу старшего чиновника приехать сюда и взять на себя ответственность за эту миссию. Кроме того, тебе поручено сделать объявление в городе о наборе 40 воинов тотема уровня Сянь-Тянь или магов звездного ранга. Эти люди получат щедрые награды, если миссия сопровождения окажется успешной. Каждый человек будет вознагражден 1000 духовных камней», проинструктировал старик в зеленой мантии. «Да», управляющий Ши подчинился без колебаний. «Тогда этот вопрос будет передан тебе. Проведи хорошую подготовку, чтобы обеспечить в пути абсолютную безопасность», кивнул старик в зеленой одежде. Затем он встал и пошел вглубь гостиной. Управляющий Ши некоторое время стоял в том же месте, раздумывая над чем-то. Затем он подошел к столу в комнате. Он повернул руку и выудил рулон бумаги. Затем он взял ручку и начал что-то писать на бумаге в очень быстром темпе. Он остановился через мгновение. Затем он хлопнул в ладоши и крикнул что-то в сторону двери. Затем мужчина в синей одежде открыл дверь и вошел в комнату. «Размести это уведомление возле офиса городского лорда. Кроме того, установи стенд для приема регистрации», сказал управляющий Ши, передавая ему бумагу. «Да». Человек в синем халате подчинился и взял лист. Затем он повернулся, чтобы уйти. «Подожди», но затем управляющий Ши остановил человека в синей одежде. «Есть ли у управляющего какие-либо другие инструкции для меня? Продолжай принимать желающих зарегистрироваться, даже если число претендентов превысит 40. Но не забудь сделать объявление о том, что через 3 дня будет проведен небольшой конкурс». Человек в синем одеянии подчинился. Затем он обернулся и ушел. Управляющий Ши вернулся и сел на стул. Затем он закрыл глаза и, казалось, погрузился в созерцание. Но затем снаружи донесся звук шагов. Затем в комнате вошел человек. Он был одним из продавцов в павильоне Небесного У. Ци пришел, чтобы сообщить управляющему Ши. «Снаружи есть человек, который называет себя Муши. Он хочет встретиться с вами», сообщил продавец. «Муши». В голове управляющего Ши возникла идея, когда в его мыслях появился силуэт Шиму. «Пригласите его в боковой зал и подайте ему чашку чая. Скажите ему, что я буду там через некоторое время». Управляющий Ши встал и вышел из комнаты. В боковом холле павильона Небесного У Шиму взял чашку и поджал губы, чтобы сделать глоток. Несколько чашек с вкусными закусками были выложены на чайный столик отдельно от чая. И Кай в этот момент радостно их поглощал. Шиму не мог не покачать головой, глядя на глупое и невнимательное поведение Кая. Затем раздался звук шагов, и дверь в зал открыли. Туда вошел управляющий Ши. «Хе-хе, для меня большая честь видеть милостивое присутствие дорогого друга Му в нашем павильоне. Я рад снова вас видеть». Управляющий Ши находился еще далеко от Ши Му, когда он сложил руки и сказал с уважением: «Управляющий Ши очень вежливый. Приятно встретиться с вами через столько времени». Ши Му также поприветствовал его в ответ. Однако, в то же время в его сердце возникло чувство подозрения. Он заметил, что на этот раз прием управляющего Ши показался ему слишком теплым и сердечным. На самом деле его подход полностью отличался от предыдущего. «Дорогой друг Му, не нужно ни в чем меня подозревать. Моя торговая палата Небесного У всегда демонстрирует особое отношение к людям с исключительными качествами. И, друг Му, редкий вундеркинд в магии очарования, который может создавать даже заклинания высокого ранга. Даже старейшина У из нашего павильона не перестает хвалить вас за ваши способности. Извините, что не смог проявить к вам должное уважение во время нашей предыдущей встречи», — сказал управляющий Ши. Лицо Ши Му изменилось. Но он быстро восстановил самообладание. Тем не менее, он не мог избавиться от опасения, которое только что возникло в его сердце, когда увидел необычайные способности людей из торговой палаты Небесного У к разведке. Казалось, что они не оставили бы камня на камне, чтобы собрать эту информацию. «Управляющий Ши слишком превозносит меня. Я не лучше обычного человека. Просто я знаю, как рисовать магические чары». Идея пришла в голову Ши Му, и он ответил. Управляющий Ши слабо улыбнулся и не стал копаться в деталях. Он просто сел на стул рядом с Ши Му и сказал: «Интересно, что привело этого друга Му на этот раз? В чем дело? Может ли это быть связано с той девушкой, Чжун Сю? Боюсь, мне придется еще раз разочаровать ваше превосходительство, если это так. Это не тот случай. Этот Му пришел сюда, чтобы разузнать о другом важном вопросе. Этот вопрос связан с демоническими зверями за пределами города. Интересно, знает ли почтенная торговая палата что-нибудь в этом отношении? Правда ли, что Аокуи ушел?» Брови Ши Му приподнялись, и он задал вопрос со спокойным выпадением лица, как и раньше. «Так вот как, по слухам в городе, Аокуи действительно покинул мирный город Солнца и вряд ли вернется в ближайшем будущем. Однако он назначил воина уровня Земли из своего племени, чтобы взять на себя командование демоническими зверями за пределами города. В эти дни демонические звери за пределами города относительно потеряли бдительность. Но, я боюсь, что остаются некоторые риски, если вы захотите выйти из города». Слова управляющего Ши сопровождались смешком. Ши Му почувствовал большое облегчение, когда услышал, что Аокуи действительно ушел. Дело было в том, что Ши Му ждал только отъезда Аокуи. Он был не слишком обеспокоен. Даже если за пределами города все еще оставался один воин земли, если тот не достиг продвинутой ступени. «Большое спасибо за вашу драгоценную помощь, управляющий Ши. Могу я спросить, сколько духовных камней нужно заплатить за эту информацию?» — спросил Ши Му. «Эти новости не стоят денег. Это всего лишь вопрос времени, пока они не распространятся по всему городу. Поэтому вам не нужно платить за них», — ответил управляющий Ши с мягким смешком. «Что ж, тогда я хотел бы еще раз поблагодарить управляющего Ши. Есть еще кое-что, о чем я должен позаботиться. Итак, сейчас я должен уйти», — Ши Му вежливо сложил руки на груди и ответил. Затем он встал, как он хотел уйти оттуда. Кай также бросил еду и поспешил на плечо Ши Му. «Дорогой друг Му, пожалуйста, подождите минутку». Глаза управляющего Ши мелькнули, когда он сказал это. «Управляющий Ши имеет ко мне какое-то дело». Шаги Ши Му остановились, и он повернул голову, чтобы посмотреть на него. «Хе-хе, это не столь уж важный вопрос. Друг Му, должно быть, планирует покинуть мирный город Солнца, верно?» — сказал управляющий Ши. «Именно это я планирую сделать сейчас», — кивнул Ши Му. «Сейчас за городом небезопасно. Я знаю, что дорогой друг Му очень грозный воин, но вам все равно будет трудно сбежать, «Если вы столкнетесь с множеством демонических зверей», — сказал управляющий Ши. «Управляющий Ши может высказать свое мнение, если ему есть, что сказать», — намекнул Шиму. «Торговая палата собирается отправить партию материалов в западную часть континента через 10 дней. Эта миссия требует, чтобы группа охранников сопровождала товары. Брат Му может пойти с ними и осмотреться за пределами города. Обратитесь в офис городского лорда на тот случай, если вы в этом заинтересованы», — сказал управляющий Ши. «Могу ли я узнать, куда ваша торговая палата хочет отправить эти товары?» Ши Му спросил. «Город восходящего солнца», — ответил управляющий Ши. Глаза Ши Му вспыхнули, как будто у него возникли какие-то мысли, когда он услышал это название. Этот город был крупным варварским поселением и находился в глубине западного континента. Путь отсюда до города восходящего солнца займет максимум 2 месяца, и награда для каждого сопровождающего составляет 1000 духовных камней. Хихи, я думаю, что количество духовных камней может не оказать существенного впечатления на друга Му. Однако, естественно, будет гораздо безопаснее отправиться в путешествие вместе с караваном, заявил управляющий Ши. Хорошо, я буду иметь это в виду, Ши Му кивнул и поспешно вышел из магазина Скайм. Ши Ту, ты планируешь присоединиться к этой группе эскорта? Спросил Кай, как только они покинули павильон Небесного У. Сперва пойдем и посмотрим на ситуацию, прежде чем что-либо обсуждать, сказал Ши Му, шагая в направлении офиса городского лорда. Мгновение спустя, за пределами городской управы, а во, здесь много людей, крикнул Кай издалека. Ши Му проследил за взглядом Кая и увидел, что в центре доски для объявлений действительно висело нечто новое, и в данный момент доска была окружена большим количеством людей. Ши Му направился к толпе. Тем временем он сфокусировал взгляд и прочитал содержимое уведомления одним взглядом. В объявлении говорилось о том, что павильон Небесного У хотел бы нанять либо бойцов Сянь-Тянь, либо звездных магов. Награда в 1000 духовных камней, всего за 2 месяца. Кто-то в толпе воскликнул с волнением. ТСТС, эта награда очень. Павильон драгоценных камней Небесного У действительно очень богатый и властный, шептались многие обычные практикующие. Я слышал, что Лин Чу, высший военный чиновник городской управы, также примет участие в этой миссии. Кроме того, павильон Небесного У посылает эксперта ранга Луны, чтобы контролировать эту миссию, но они всего лишь должны доставить партию товара. Итак, почему они прилагают такие большие усилия и предлагают большую плату за простую задачу? Ты слишком задумываешься над этим. Ты говоришь только о 2 людях. Разве ты не думаешь, что будет очень трудно выполнить эту миссию по сопровождению, полагаясь только на 2 человек? Кроме того, звери за пределами городских стен не ушли. Может ли хоть один человек безопасно покинуть мирный город Солнца самостоятельно в таких обстоятельствах? Брат Чжао, разумный человек, но мы все еще должны получить эту 1000 духовных камней. Итак, давайте зарегистрируем наши имена. Уведомление также включало критерии допуска с точки зрения уровня культивирования. Поэтому перед этапом регистрации собрались только те люди, которые отвечали эти требованиям. Итак, другие смотрели на них с завистью. Ши Му некоторое время оставался в толпе, так как он хотел взвесить ситуацию, прежде чем принимать какое-либо решение. Теперь он согласился со словами управляющего Ши после того, как обдумал этот вопрос. Было действительно лучше отправиться вместе с торговой палатой Небесного У, если он планировал покинуть город и продвигаться на запад. Это, безусловно, обеспечило бы ему большую безопасность по сравнению с путешествием в одиночку. Город восходящего солнца был большим поселением варварской расы. Более того, это путешествие привело бы его в западную часть континента. На самом деле, ему все равно придется пройти через этот город, даже если он решит отправиться в одиночку. Ряд таких мыслей на мгновение промелькнул в голове Ши Му. После этого он вышел вперед и подошел к сцене для регистрации. Вокруг сцены уже была большая толпа людей. В этот момент человек в синем одеянии громко закричал. «Здесь есть правило. Те, кто пришел первыми, будут обслужены в первую очередь. Эй, я с вами разговариваю. Не торопитесь и не создавайте неприятностей. Подходи один за другим. Каждый получит шанс. Разве для миссии требуется не более 30 человек? Здесь уже так много людей. Как мы получим шанс участвовать в ней, если не сможем продвинуться к сцене?» Кто-то в толпе попросил ясности. Кике, для миссии сопровождения требуется всего 30 человек, но мы нашли большое количество желающих. Итак, в свете этого, ради справедливости мы проведем небольшой конкурс среди претендентов. И победитель сможет участвовать в миссии. Толпа снова начала шуметь, как только люди услышали его ответ. Конкурс планируется провести через 3 дня. Место встречи будет раскрыто здесь завтра. Итак, вы все должны вернуться домой и подготовиться к конкурсу. Через 3 дня соревнование по отбору в павильон Небесного У вскоре началось, и местом встречи было поле для занятий боевыми искусствами, расположенное в западной части города. Это было небольшое соревнование, но все участники являлись либо воинами Сянь-Тянь, либо волшебниками звездного ранга. И так очевидно, что оно привлекло внимание многих простых варваров города. Фактически, эти зрители начали стекаться на место проведения конкурса, чтобы наблюдать за соревнованиями. Глава 325. Признание лицом к лицу. В данный момент Шиму стоял в углу возле боевой сцены. Кай сидел на его плече. Все это время он подавлял свою ауру, поскольку не хотел привлекать внимание людей. С точки зрения постороннего, он в настоящее время ничем не отличается от обычного воина, который едва вступил на начальную ступень Сянь-Тянь. Кроме того, никто не мог ощутить его истинную силу, кроме тех, чей дух намного превосходил его собственный. Могущество его двойного совершенствования, боевые и магические искусства, наряду с великолепной силой его духовного чувства позволили ему получить преимущество над обычными воинами. Кроме того, практика искусства накопления духовной силы и определения имперского духа значительно способствовала усилению его духовного чувства. Следовательно, его духовное чувство теперь было намного сильнее, чем у любого воина царства земли начальной ступени, но оно было немного слабее, чем у мага ранга луны. Однако Шиму не мог скрыть свой властный и мятежный характер. Следовательно, многие окружающие люди бросали на него косые взгляды. Тем не менее, на их лицах вскоре появлялось презрительное выражение, и они отводили глаза, когда понимали, что его совершенствование не было высоким. Зарегистрированные участники начали прибывать на место один за другим по мере приближения времени соревнования. Большинство участников были воинами Сянь-Тянь либо среднего, либо продвинутого уровня. Тем не менее, несколько звездных магов также были частью этой группы. Управляющий Шия из павильона Небесного У был назначен председателем соревнования. Он посмотрел на небо. Затем он подошел к сцене, которая была расположена в центре поля для занятий боевыми искусствами. Он легко кашлянул, а затем начал объявление. Время почти пришло, мы не можем ждать. В этот момент среди толпы вспыхнул шум. Затем, на поле боевых искусств поспешно выбежала женщина. Она была одета в оранжевое платье, которое идеально подчеркивало контур ее изысканной фигуры. Ее чисто белое лицо в этот момент стало слегка красным. У нее были темно-зеленые и тонкие брови. Они были похожи на ивовый лист. Под ними виднелась пара больших и прозрачных глаз. Ее красивые ресницы были похожи на два веера. Кроме того, вокруг нее ощущался намек на отчетливую героическую ауру, которая добавляла очарование ее завораживающей красоте. Эта женщина не стала дожидаться, пока окружающие вернутся из транса. Она изящно сложила руки в сторону управляющего Шия и с благоговением сказала: «Я, Лен Юэтон, извините за опоздание, у меня еще есть время». Управляющий Ши посмотрел на нее, но не ответил, он просто кивнул. Затем он начал объявлять правила. Общее число претендентов, которые зарегистрировались для участия в эскорте, составляет 85 человек, но только 78 человек отметились здесь сегодня. Очередность битвы будет определена через жеребьевку. Всего здесь 40 номеров. Те, кто выберет одно и то же число, будут сражаться друг с другом, и победители получат право участвовать в миссии сопровождения. 39 и 40 номера будут продвинуты напрямую. Эти слова едва умолкли, когда со стороны поля донеслась волна шепота обсуждений, но никто не стал возражать. Что ж, теперь начнем жеребьевку по порядку. Управляющий Ши махнул рукой, когда закончил говорить эти слова. Затем рядом с ним вышел человек в синей одежде и поставил железный ящик в центре сцены. В этой коробке была куча запечатанных бумажных свертков. Шиму также последовал за толпой. Он протянул руку и небрежно взял свернутую бумагу. Он собирался открыть ее, когда голос Кая внезапно упал ему в уши. «Шиту, я знаю эту женщину». Большие глаза Кая широко открылись, и он громко закричал: «Это общественное место. Итак, дай мне немного покоя, ответил Шиму. «Я говорю правду. Посмотрите на нее быстрее. Она бросала на тебя кокетливые взгляды на улице, когда мы едва вошли в этот город», — снова крикнул Кай. Одновременно он потер свои крылья о шею Шиму. Шиму поднял голову и посмотрел в этом направлении. Он обнаружил, что женщиной, о которой говорил Кай, была Лен Юэтон. Она опоздала сюда. Он подумал об этом несколько раз, но не смог вспомнить, где мог видеть эту женщину. Тем временем Кай не мог сдерживаться. Итак, он подлетел к Лен Юэтон. «Эй, красавица, ты меня узнаешь?» Он даже не закончил говорить эти слова, когда его голова получила сокрушительный щелчок пальца от Шиму. «Что такое, Шиту? Почему ты это сделал?» Кай закричал на него с негодованием. Лен Юэтон была поражена, увидев, что с ней разговаривает попугай с разноцветными перьями. Но затем уголки ее рта постепенно изогнулись, когда Шиму появился рядом с ней. «Итак, это ты?» Лен Юэтон был удивлена и восхищена одновременно. «Наконец-то ты вспомнила. У меня хорошая память. Я узнал тебя, хотя тогда ты носила на лице вуаль. Мы расстались в тот день, но сегодня мы снова встретились. Это называется судьбой». Кай начал непрестанно болтать. «Значит, этот попугай – твой любимец духа». Она выслушала безостановочную болтовню Кая и нашла его очень забавным. Она подумала, что Кай был обучен Шиму. Итак, она перевела взгляд на Шиму и заговорила. «Это домашнее животное продолжает болтать ерунду весь день, а теперь он обидел тебя. Однако я все еще надеюсь, что госпожа нас простит». Шиму сложил руки в сторону Лен Юэтон и ответил ей. Затем он взял Кая и ушел. «Шиту, госпожа Лен такая красивая, неужели она тебя не соблазняет?» Шиму уже утащил Кая, но тот все еще не забыл добавить несколько слов. «Замолкни». Сильный щелчок снова упал на голову Кая. «Ой, это больно. Разве ты не можешь быть нежнее? Ты парень с каменным сердцем!» — обиженно крикнул Кай. Окружающие участники конкурса увидели, что Шиму и Лен Юэтон разговаривали друг с другом таким образом, что казалось, будто они были очень близко знакомы, и раздраженное выражение всплыло в их глазах. Действительно, в варварской расе очень редко можно было увидеть такую великолепную женщину, как Лен Юэтон. На самом деле, в этом мирном городе солнца не было ни одной женщины, способной сравниться с ее интригующей красотой. Кроме того, Лен Юэтон также являлась звездным магом. Это можно было почувствовать по слабым волнам волшебной силы, которые излучало ее тело. Поэтому окружающие люди испытывали по отношению к ней чувство восхищения в своих сердцах. Несколько продвинутых воинов ранга Сянь-Тянь увидели это, и также попытались завязать с ней разговор. Однако они не ожидали, что она бросит на них холодный взгляд. Следовательно, они не могли сохранять спокойствие, и на их лиц показалось смущение. Затем они снова бросили взгляд на Шиму, и обнаружили, что он был всего лишь молодым воином начальной ступени Сянь-Тянь, и это осознание наполнило их сердца чувством непреодолимой ненависти к нему. «Мальчик, который только что вошел в царство Сянь-Тянь, борется за внимание женщины с нами, его старшими. Кажется, что он устал жить», — выпалил крепкий и мускулистый мужчина. Окружающие его люди в ответ разразились смехом. «Брат Цзя, даже человек твоей силы не может не рассердиться, когда смотрит на этого мальчика. Да, этот мальчик слишком высокомерен. Меня бесит его поведение». Однако Шиму вел себя так, как будто он не слышал их слов. Он даже не взглянул на этих людей. Он просто подошел к человеку в синей одежде и дал ему свой номер. Его равнодушие сделало ненависть людей к нему еще сильнее, чем раньше. Соревнование наконец отметило свое начало. Участники начали выступать в порядке возрастания номеров согласно правилам конкурса. В считанные секунды небольшое поле закипело от шума и взволнованных голосов. Время от времени кого-то сбивали с ринга. С помощью зрения Кая Шиму уже обнаружил, что его противник был обычным воином. Этот человек получил номер 18, как и он. Однако он обменял свой номер с крепким мужчиной по фамилии Цзя в последний момент. Шиму усмехнулся в своем сердце, увидев это. Но он все еще сохранял самообладание и вышел на ринг. Мужчина по фамилии Цзя взглянул на несколько своих сторонников в толпе и рассмеялся. Затем он прыгнул на кольцо с огромной палкой в руке. Эта палка была покрыта несколькими острыми зубами, похожими на волчьи клыки. Внезапно в толпе под сценой раздался жужжащий звук. Человек по фамилии Цзя был сильным воином на продвинутой ступени Сянь-Тянь, поэтому весь мирный город солнца боялся его. На самом деле, в городе было всего несколько человек, которые могли бы стать его соперниками. С другой стороны, его противника, Шиму, никогда не видели в городе. Более того, он был только на начальной ступени Сянь-Тянь, поэтому все считали его бесполезной и никому неизвестной пешкой. Только Лен Юэтон не могла отвести взгляда от сцены. На самом деле ее глаза были окрашены любопытством. Казалось, что она не могла дождаться возможности посмотреть шоу. Она только что победила своего противника и сделала это без особого труда. Но, казалось, что она была не особенно рада своим достижениям. «Мальчик, я хотел бы дать тебе шанс. Позволь твоему старшему 3 раза ударить тебя по голове, и, я обещаю, что не нанесу тебе серьезного урона». Мужчина по фамилии Цзя презрительно посмотрел на Шиму, сказав это. Такие слова вызвали взрыв смеха в толпе. «Ты закончил?» – неторопливо ответил Шиму, осматривая кулак правой руки. «Ты играешь со смертью!» Мужчина по фамилии Цзя громко крикнул, и на его теле вспыхнул зеленый свет. Затем свет быстро поднялся и окутал гигантскую палку с волчьими зубами в его руке. Он обрушил свое оружие в сторону Шиму с полной силой. Зловещая сила воина Сянь-Тянь поднялась над рингом и в следующий момент устремилась прямо к Шиму. Бум! Раздался громкий взрыв. Силуэт Шиму рассеялся в воздухе, как только его поразила масса зеленого света. Однако это была только его остаточная тень. Дело было в том, что Шиму бросился в обход и появился позади человека по фамилии Цзя с молниеносной скоростью. Казалось, что его настоящее тело превратилось в зеленый силуэт, когда он приблизился к нему сзади. Затем он поднял руку и ударил изо всех сил, и подавляющая невидимая сила вырвалась из его кулака. Был слышен громкий звук взрыва. За этим последовал хруст переломанных костей. Ах! Мужчина по фамилии Цзя издал надрывный визг, когда его ударили, и вылетел с ринга, как мешок. Затем он упал на землю со страшной силой. Удар Шиму был нацелен в грудь. Упав вниз, он излил изо рта глоток крови. Даже его дыхание было едва ощутимо в данный момент, как будто он задержался на пороге смерти. Все поле боевых искусств сразу погрузилось в полное молчание, и все посмотрели в глаза Шиму с неописуемо потрясенным выражением на лицах. Однако Шиму ничего не сказал. Он просто повернулся к управляющему Ши и поклонился ему, сложив руки. Управляющий Ши ответил также и заявил, что Му Ши получил право участвовать в миссии. Затем управляющий Ши посмотрел на уходящий силуэт Шиму и на некоторое время погрузился в глубокое созерцание. Затем он поманил человека в синем одеянии и прошептал ему несколько слов. После этого он начал следующий матч. «Ши Ту, я знал, что ты одержишь победу над ним. Что этот парень о себе возомнил? Он хотел избить тебя и вел себя как хам во имя старшинства. Он не заслуживает того, чтобы жить». Кай подлетел к Шиму в приподнятом настроении, когда увидел его победу. «Ах, госпожа Лен, я говорил, что тебе не нужно беспокоиться о Ши Ту, верно? Ши Ту можно сравнить с камнем. Этот человек вызвал на себя бедствие, переоценив свои силы». Голос Кая выказывал чувство самодовольства, когда он сказал такие слова Лен Юэтон. Она стояла недалеко от них. Шиму был ошеломлен, увидев Лен Юэтон снова. «Брат Му очень грозный. Я должна согласиться, что благородному человеку не нужно выставлять на показ свою истинную силу». Лен Юэтон подошла и сказала с широкой улыбкой. «Госпожа Лен высмеивает меня». Голос Шиму звучал холодно, когда он ответил. «Госпожа Лен, почему ты обращаешься к Ши Ту как к брату? Почему ты это делаешь? Может быть, тебе понравился мой Ши Ту?» Кай увидел, что на лице Шиму было холодное и отстраненное выражение. Поэтому он сказал такие слова, чтобы подлить масла в огонь со стороны. «Ха-ха, эта птица очень забавная. Итак, ты задаешь мне этот вопрос? Конечно, он мне нравится. Однако я ему не нравлюсь. Итак, я верно все поняла?» Она ответила с естественной и щедрой улыбкой. Шиму никогда не получал таких признаний. Поэтому, когда он услышал эти слова, на его лице вспыхнуло чувство стыдливости. Затем он схватил Кая изо всех сил и щелкнул его пальцем по голове. Затем он повернулся так, словно собирался уйти. «Брат Му не должен быть застенчивым. Твоя маленькая сестра, прямолинейная девушка, она говорит все откровенно, как я только что сказала, ты мне нравишься. Поэтому тебе не нужно стесняться». Ее большие и красивые глаза смотрели на Шиму, когда она это сказала. Кроме того, намек на улыбку можно было увидеть на ее лице. Шиму на мгновение потерял дар речи. Он не знал, что ему следует реагировать в этой ситуации. Эта маленькая сестра ощутила доброе и любезное чувство, когда впервые увидела брата Му. Предположительно, брат Му также является ребенком человека и варвара. «Я чувствую, что аура на твоем теле очень похожа на мою», — прямо сказал Лен Юэтон. Рот Ши Му широко раскрылся от удивления, когда эти слова вошли в его уши, и силуэт человека промелькнул в его голове. Это был Фэнли. На восточном континенте очень редко можно было встретить таких гибридов, наполовину варвара и наполовину человека. Фактически, ребенок смешанной крови не имел опоры ни в варварской, ни в человеческой расе, даже если он был найден людьми. Но эта Лен Юэтон была достаточно смелой, чтобы поделиться своим секретом с Ши Му публично. «Что, госпожа Лен, смешанной крови, наполовину варвар и наполовину человек?» Кай выглядел удивленным, когда спросил это. «В чем дело? Почему у тебя на лице такое странное изумленное выражение? Ты на западном континенте. Варвары и люди начали вступать в брак почти 100 лет назад. Их дети также получают здесь всеобщее признание. Разве твоя семья не такая же, Ши Ту, ТС? Так получается, что ты не варвар. Почему тогда ты одета в такое платье?» — спросил Кай, не продумав суть вопроса. «Как это я не варвар? На самом деле я не только варвар. Я также и человек. Просто я предпочитаю стиль одежды варваров. Вот и все. Не кажется ли вам, что так проще?» — ответила она. «Госпожа Лен, я боюсь, что вы не правы. Этот Му действительно варвар. Но мы с вами не можем пройти весь этот путь вместе. Нам лучше расстаться». Ши Му схватил Кая, пока тот не заговорил. Затем он повернулся и ушел, игнорируя крики и споры Кая. «Интересно», — пробормотала про себя Лен Юэтон. Она смотрела на отступающий силуэт Ши Му, когда он уходил вдаль. Глава 326. Отслеживание и заговор. Ши Му покинул поле для занятий боевыми искусствами и пошел прямо по направлению к своей резиденции. Тем не менее, задумчивое выражение повисло на его лице, пока он шел. Ему все еще нужно было разобраться с некоторыми вопросами, прежде чем отправиться в путешествие. «Ши Ту, смотри вперед», — в этот момент прошептал Кай. Ши Му был озадачен. Он поднял голову, чтобы посмотреть вперед, и выражение его лица изменилось. Затем он обернулся и вошел в магазин рядом с улицей. Несколько человек в серых одеждах прошли через ту же улицу через несколько минут. Их внешность не привлекала внимания, но они, казалось, спешили. Их возглавляла молодая женщина, которая носила капюшон на голове. Ее полуобнаженное лицо было очень красивым. Ши Му ждал, когда эти люди пройдут. После этого он вышел из магазина. Затем он посмотрел на удаляющиеся силуэты этих людей, и его глаза прояснились. Он мельком увидел их, но благодаря своему исключительному зрению он смог ясно все рассмотреть. Дело в том, что Ши Му видел эту женщину раньше. Это была девушка по имени Чжень, которая всегда следовала за Люаном. Кроме того, он также имел смутные воспоминания о некоторых других людей с ней. Они были учениками восточного культа Темной Луны, которые поднялись на борт гигантской огромной морского судна под номером 1. Сначала тут была только Пан Ю, но сейчас в городе появилось так много людей. Почему все они прибыли в небольшое поселение, такое как Мирный Город Солнца? Ши Му пробормотал про себя. «Ши Ту, ты думаешь, что у них есть проблемы?» — сказал Кай. Ши Му медленно кивнул. «Тогда, почему бы нам не последовать за ними и не выяснить ситуацию? Я полечу вперед, а ты последуешь за ними». Кай выглядел довольно взволнованным. Он расправил крылья и взлетел. «Будь осторожен, эти люди, должно быть, видели тебя раньше», — торопливо сказал Ши Му. «Не волнуйся, я полечу за ними издалека, поэтому они не смогут меня заметить», — сказал Кай. Его слова были полны уверенностью. После этого он взлетел высоко в воздух. Ши Му наблюдал, как Кай летит в воздухе, и у него в голове возникла идея. Затем он активировал связь зрения между собой и Каем и вышел вперед, чтобы последовать за ними. Зрение Кая снова ознаменовало большой прогресс за последний год или около того. Таким образом, Кай мог ясно видеть все, хотя он находился далеко позади этих людей. Он был почти в нескольких улицах от них. Прошло полчаса. Девушка по имени Чжень и члены ее группы пришли в отдаленный двор на окраине города и вошли внутрь. На вершине высокой полуразрушенной башни находилась комната. Эта башня стояла почти в двух улицах от этого отдаленного двора. Ши Му и Кай были в этой комнате. Они смотрели на двор через окно. Эти ребята выглядят очень скрытными и подлыми. Они определенно пытаются исполнить какой-то план, — сказал Кай. Его глаза наполнились волнением в данный момент. Однако Ши Му выглядел не так взволнованно, как Кай. Множество мыслей кружились в его голове в данный момент. Он пытался выяснить цель визита людей из культа Восточной Темной Луны. Но затем цвет его лица снова изменился. В его поле зрения внезапно появился человек в серой одежде. Все тело этого человека было завернуто в серую мантию, и даже его лица не было видно. Он также вошел во двор. Человек в серой мантии выглядел очень осторожным и постоянно следил за окружающими окрестностями. Вскоре он подошел ко входной двери во двор и постучал. Небольшая щель открылась в двери, и человек в серой одежде вошел. После этого дверь снова закрылась. Зрачки Шиму сжались, так как он сумел увидеть лицо под шляпой человека в серой мантии в тот момент, когда он прошел через дверь. Это была Пан Ю. «Этот человек, лорд алтаря города», — тихо сказал Кай. Шиму кивнул, и луч света сверкнул на его глазах. Эти люди собирались здесь один за другим, действуя очень скрытно. Это ясно указывало на то, что они что-то замышляли. «Шиту, разве ты не хочешь подслушать разговор этих людей, чтобы выяснить, что они замышляют?» Глаза Кая ярко сияли, словно он умирал от любопытства. «Я не ожидал, что так ты любишь совать свой нос в личные дела других людей». Шиму был ошеломлен, взглянув на Кая. «Хе-хе, мало у кого бывает такое хорошее зрение, и было бы очень жаль, если бы я использовал его неэффективно», — сказал Кай. Шиму разразился мягким смехом. Ему также было очень любопытно узнать, что замыслили люди восточного культа Темной Луны. Итак, он также спустился по башне вместе с Каем и прокрался во двор. Он оказался в окрестностях двора через несколько минут. Затем он приказал Каю следить за ситуацией с высоты. Он двинулся вперед, потому что хотел подойти еще ближе к этой комнате. Но затем, благодаря зрению Кая, он увидел, что кто-то вышел из комнаты во дворе. Этим человеком была Пан Ю, и она подходила к выходу. Сердце Шиму пропустило удар, и он поспешно скрылся. Пан Ю вышел из двери и внимательно посмотрел в обе стороны. Затем она обернулась и ушла. Входная дверь снова открылась через мгновение, и девушка по фамилии Чжэнь вышла из комнаты вместе с членами своей группы. Однако на этот раз они сменили одежду. Кроме того, они больше не скрывали своих лиц. Затем они покинули двор и пошли в другом направлении. Идея возникла в голове Шиму, и он решил последовать за ними еще раз. Он снова пошел за девушкой по фамилии Чжэнь и другими. Девушку по фамилии Чжэнь и ее группа через некоторое время прибыли на шумную улицу. Затем они начали вести себя так, как будто они просто прогуливались по округе. Они продолжали слоняться без дела некоторое время, бесцельно перемещаясь из одного места в другое. Но Шиму все еще продолжал следовать за ними. Он следил за ними около 2 или 3 часов, и цвет неба уже потемнел. Девушка по фамилии Чжэнь и ее спутница наконец-то вошли в большой ресторан. Затем официант повел их наверх. Шиму моргнул. Он попросил Кая остаться снаружи, и сам медленно вошел в ресторан. «Уважаемый гость, пожалуйста, входите. Что бы вы хотели заказать?» Другой официант подошел и поприветствовал его. «Отведите меня в отдельную комнату. Здесь слишком шумно». Шиму бросил взгляд на вестибюль первого этажа и сказал тихим голосом. Одновременно он бросил серебряную монету официанту. «Хорошо, пожалуйста, поднимитесь наверх». Официант был в восторге. Затем он вежливо повел Шиму наверх. Группа людей только что пришла в этот ресторан. Их возглавляла красивая женщина. «Какую комнату они заняли?» — спросил Шиму. Одновременно он дал краткое описание одежды девушки по фамилии Чжэнь. Официант был ошарашен. Он обернулся и посмотрел на Шиму. Шиму щелкнул пальцами, и из кольца на его руке вырвался духовный камень с атрибутом огня. Он испускал красный свет, упав в руку официанта. Официант был просто обычным варваром, но он работал в этом городе долгое время. Таким образом, он, естественно, осознавал ценность духовных камней. Поэтому его лицо просветлело с оттенком ликования, и он убрал камень духа. «Они находятся в комнате на 3-м этаже», — тихо сказал официант. «Отведи меня в ближайшую комнату к этой», — сказал ему Шиму. Официант кивнул и повел его на 3-й этаж. Затем они прошли через коридор и оказались перед тихой комнатой. «Дорогой гость, пожалуйста, заходите внутрь». Глаза официанта повернулись к следующей комнате, и он многозначительно взглянул на Шиму, приглашая его войти. «Принеси особые блюда и напитки», — Шиму понял его сигнал и ответил соответственно. Официант подчинился и ушел. Шиму вошел в комнату и закрыл дверь. Затем он прижал ухо к стене и попытался расслышать, что за ней происходит. Он послушал мгновение, и его брови нахмурились. Дело было в том, что он ничего не слышал. Казалось, что звук из соседней комнаты не распространяется. Затем в глазах Шиму вспыхнул золотой блеск, и его зрачки окрасились золотым сиянием. Затем он попытался заглянуть в соседнюю комнату. Они установили барьер. Шиму мог слабо видеть слой белого света, который окутал все помещения. Лицо Шиму сморщилось в кривую улыбку, так как он обнаружил, что люди культа очень тщательно выложили барьер. Шиму был неопытен в магии формулы. Таким образом, он знал, что он может быть пойман, если попытается преодолеть его. Пять чувств Шиму были необычно сильны, но они не достигли точки, чтобы он мог слышать сквозь барьер. «Шиту, как там дела? Ты что-нибудь обнаружил?» Шиму был огорчен, так как оказался на пределе своих возможностей. Но затем в этот решающий момент в его голове зазвучал голос Кая. Затем Шиму дал Каю примерное представление о нынешней ситуации внутри. «Поспеши, откройте окно и дайте мне войти. У меня есть способ решить эту проблему», — призвал Кай. Слова Кая на мгновение привели Шиму в отчаяние, но он все еще послушался его и открыл окно своей частной комнаты. Окно открывалось на улицу. Кай бросился в окно и приземлился на стол. Он собирался что-то сказать, когда Шиму поднял руку и остановил его. Затем Шиму подошел ближе к входной двери. Глаза Кая осветились искрящимся блеском. Он также перелетел и сел на плечо Шиму. Затем он выглянул наружу через щель в двери. Шиму и Кай услышали звук шагов, исходящих от прохода снаружи. Затем кто-то подошел и остановился перед дверью соседней комнаты. Шиму глаза блеснули. Он видел сквозь щель в двери, что двое одетых в голубые одежды людей стояли перед комнатой по соседству. Они оба носили маски, чтобы закрыть лица. Один из них был высокого роста, а другой низкого. Их глаза излучали холодный свет, когда они внимательно осмотрелись вокруг. Шиму немедленно отвел взгляд, чтобы не быть замеченным ими. Он понял, что эти двое являлись воинами Сянь-Тянь, судя по ауре, которую они излучали. Он также мог сказать, что они были варварами. Высокий мужчина постучал в дверь. Она открылась через мгновение, и они вошли внутрь. Шиму моргнул. Затем он вернулся к столу и сел. «Шиту, кажется, что эти парни замышляют что-то злое», — сказал Кай. В следующее мгновение белое перо на голове Кая вспыхнуло, и в его глазах появились две полосы белого света. Затем он посмотрел на комнату по соседству. Блеск приятного удивления мелькнул в глазах Шиму, когда он увидел эту сцену. Его зрение было связано со зрением Кая в этот момент. Таким образом, стена постепенно стала прозрачной перед его глазами. Одновременно с этим ситуация в соседней комнате стала постепенно проявляться под его взглядом. Происходящее в другой комнате прояснилось в его глазах, когда белый свет, излучаемый глазами Кая, продолжал становиться ярче. В тот момент девушка по фамилии Чжень разговаривала с высоким варваром в голубой одежде. К этому времени двое варваров сняли маски. Итак, их лица были видны. Шиму был удивлен, увидев, что эти двое мужчин выглядят довольно своеобразно. У них были худые лица и сильно впалые щеки. Эти двое явно не были тощими, но выглядели так, словно были измождены. Кончики их носов были слегка изогнуты, как орлиные клювы. И их пронзительные глаза вызывали чувство ужаса. Шиму посмотрел на них один раз. Затем он отвел взгляд. Его взор упал на губы двух людей, которые разговаривали в данный момент. Шиму изучал язык губ еще до того, как получил свое исключительное зрение. «Некоторые из наших людей проникли в команду сопровождения. Мы свяжемся с вами раньше времени», — сказала девушка по имени Чжень. «Наше племя крылатого журавля взяло на себя эту миссию, и мы, очевидно, сдержим свое обещание, так что вы можете быть уверены», — гордо сказал высокий варвар в голубой мантии. «В этом случае, лучшее решение состоит в том, чтобы обе стороны разделили общую долю 50 на 50 после успеха этой миссии», — сказала девушка по фамилии Чжень. Лицо высокого варвара выказало намек на радость, когда он услышал эти слова, и он кивнул ей. «Тогда давайте выполним все в соответствии с планом». Девушка по имени Чжень встала, обернулась и сказала остальным за своей спиной: «Некоторые из вас последуют за командой Вэйду». «Да». Люди подчинились ей в унисон. Девушка по имени Чжень махнула рукой и испустила луч белого света. Затем свет засиял на стене, и слой белого барьера рассеялся. Затем она открыла дверь и вышла. Несколько мгновений спустя два варвара в голубых одеждах снова закрыли свои лица. Затем они вышли из комнаты вместе с несколькими подчиненными девушки по фамилии Чжень. В соседней комнате белый свет в глазах Кая, наконец, рассеялся. Выражение лица Кая выглядело немного уставшим и подавленным. Шиму согнул палец и выпустил поток чистой настоящей ци. Он погрузился в тело Кая, и его истощенная энергия внезапно была в некоторой степени восстановлена. «Шиту, мы все еще будем следовать за ними?» – спросил Кай. «В этом нет необходимости». Шиму покачал головой. Затем он повернул руку и вынул толстую древнюю книгу. Затем он начал листать ее страницы в быстром темпе. «Племя крылатого журавля. Племя воинственных варваров. Как и ожидалось», – пробормотал Шиму. «В свое время он потратил много духовных камней на покупку этой книги. Особые привычки и особенности каждого варварского племени западного континента, а также их районы обитания были записаны в ней. Племя крылатого журавля было средним по размеру, и души зверей, которых они запечатывали в своих телах, принадлежали зверям летающего класса. Таким образом, большинство варваров в этом племени были способны вырастить крылья и летать после трансформации своего тела. Следовательно, они занимали особенное место в варварской расе. Тем не менее, племени крылатого журавля было также известно по другой причине. На самом деле, они имели еще большую особенность. И эта особенность заключалась в том, что они были чрезвычайно злыми и порочными. Говорили, что они часто грабят людей, используя свое преимущество в виде наличия крыльев. И эта привычка запятнала их репутацию в обществе. Поэтому каждое большое варварское племя старалось держаться как можно дальше от них. Глава 327. Повозка плавающего облака. В глазах Шиму промелькнуло колебание. Внезапное появление девушки по фамилии Чжень, тайная встреча с Пан Ю, участие людей из племени крылатого журавля и содержание разговора, который только что произошел, очертания заговора постепенно стали яркими в его разуме, и каждая из этих вещей была связана с другой. Кай вытянул голову и с любопытством посмотрел на руки Шиму. Его взгляд упал на маленькие и плотно напечатанные буквы на странице книги, которую держал Шиму, и он издал стон. «Эй, Шиму, не пытайся все выяснить самостоятельно, чтобы потом держать рот на замке. Я все еще в замешательстве», — воскликнул Кай недовольным тоном. Шиму убрал книгу и дал ему краткое изложение гипотезы, которую он сформулировал, связав между собой все важные моменты. «Парни из восточного клана Темной Луны такие смелые», — сказал Кай с удивлением. «Это нетривиальный вопрос. Эта ситуация равносильна уничтожению одновременно торговой палаты небесного и варварской расы. Похоже, что на этот раз Люан выходит за рамки», — сказал Шиму. Странный свет замерцал в глазах Шиму. Дело было в том, что преследование этих людей было просто временным планом. Но он никогда не предполагал, что его расследование приведет к обнаружению такой важной информации. Секретный план под прикрытием этой миссии по сопровождению постепенно обретает форму. «Итак, мы все еще собираемся идти с ними?» – спросил Кай. «Это не проблема. Что бы ни замыслил восточный культ Темной Луны, нас это не касается. Мы заимствуем силу торговой палаты Небесного Ву, чтобы уйти из сферы мирного города Солнца. После этого мы воспользуемся возможностью незаметно ускользнуть от команды», – сказал Шиму. «Это хорошая идея», – Кай кивнул. Затем Шиму бросил взгляд на глаза Кая. Он уже знал, что зрение Кая позволяет ему видеть сквозь предметы. Но он не ожидал, что его глаза смогут проникнуть даже сквозь такую толстую стену. «Стены не имеют для меня большого значения. Я просто жду возможности совершить прорыв в царство трех перьев. Тогда мое зрение снова достигнет огромного прогресса. После этого, даже видеть на сотни футов вглубь земли не будет проблемой. Что и говорить о такой незначительной преграде, как стена, это будет как кусок пирога». Голос Кая был полон гордости. Шиму был удивлен, услышав эти слова. Однако он знал, что чем сильнее будут способности Кая, тем лучше для него. Таким образом, он был явно счастлив слышать это. «Вне зависимости от того, что ты говоришь, ясно одно, эта способность потребляет большое количество твоей энергии. Поэтому сначала ты должен восстановить свою силу». Шиму вынул камень духа с атрибутом воды и передал его Каю. Кай в эти дни ел духовные камни водного атрибута. Он вытянул шею и взял камень духа в рот. Затем он проглотил его. Спустя полчаса, Шиму вышел из ресторана и вернулся в свою резиденцию. «Подожди минутку, там кто-то есть». Они были недалеко от внутреннего двора, когда Кай вдруг заговорил. Цвет лица Шиму изменился. Тем временем Кай взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Его зрение было связано с Шиму. Поэтому ситуация во дворе предстала перед глазами Шиму очень живо. По двору шла молодая девушка в зеленой одежде. Это была Лен Юэтон. Как она могла появиться здесь? Цвет лица Шиму снова изменился, но затем в его голове возникла мысль, и он решил, что не должен показываться ей на глаза. Итак, он перешел на другую сторону и спрятался там. Затем он молча наблюдал за девушкой через зрение Кая. «Ха-ха, я вижу, что эта девушка полюбила тебя настолько, что она даже нашла твою резиденцию», — прозвучал дразнящий голос Кая в голове Шиму. «Замолкни и следи за ней, но не попадись», — сказал Шиму. Они увидели, что Лен Юэтон ходила взад-вперед по всем комнатам. Казалось, что она что-то ищет. Она остановилась на мгновение перед руинами некой комнаты, которую Шиму разбил в прошлом, когда проверял свое искусство совершенствования. Затем она провела остаток времени в каменной комнате, которая ранее была должным образом закрыта Шиму. Однако Шиму обычно был очень ответственным, когда дело доходило до этих вопросов. Шиму всегда будет носил все вещи с собой. Он вряд ли оставил бы какие-либо следы в этом месте для временного проживания. Вход в подвал открывался из этой каменной комнаты. Тем не менее, Шиму также скрыл его всеми видами маскировки. Следовательно, эта женщина не сможет его найти. Лен Юэтон действительно некоторое время оглядывала эту каменную комнату, но в итоге оказалась с пустыми руками и в конце концов ушла оттуда. Затем она вышла наружу и некоторое время стояла во дворе. Ее брови были нахмурены, как будто она над чем-то размышляла. Так прошло много времени. Затем она обвела взглядом окрестности. Затем она обернулась и выпрыгнула за пределы двора. Она пошла прочь и вскоре исчезла вдали. Шиму вышел из своего укрытия, когда увидел, как уходит Лен Юэтон. Он смотрел на нее издали, и его брови слегка нахмурились. Он не мог не вспомнить некоторые магические приемы, которые эта женщина ранее демонстрировала на ринге. Казалось, что эти методы происходили от культа темной луны. Он задумчиво посмотрел вперед, когда эта мысль пришла ему в голову. 10 дней прошли в мгновение ока. Шиму вышел в двери комнаты в этот момент. Он был одет в варварскую одежду сверху донизу. Он также надел платок на голову, который закрывал большую часть его лица. «Шиту, почему ты сегодня так одет?» – спросил Кай. «Идиот, не забывай, что эти люди сосредоточат свое внимание на сопровождающей команде торговой палаты Небесного У. Поэтому нам, очевидно, нужно будет принять меры предосторожности», – ответил Шиму. Кай был ошеломлен, услышав его ответ. Затем он сказал «О», как будто понял суть ситуации. «Все эти люди из группы Пан Ю, должно быть, видели тебя. Поэтому я думаю, что ты не должен следовать за мной», Шиму подумал на мгновение. Затем он снова заговорил. Кай все понял и кивнул ему. Затем он взмахнул крыльями и улетел. Шиму запер дверь своего дома. Затем он посмотрел на внутренний двор и вздохнул про себя. По разным причинам Шиму постоянно бродил по множеству частей света с тех пор, как вышел из маленькой рыбацкой деревни. Он путешествовал на такое большое расстояние от своей родины, восточного континента, до западного континента. За этот период он также пережил трудности жизни в пустыне. Возможно, это был первый раз, когда он смог надолго остаться на одном месте. Для него было действительно большой редкостью получить такую благоприятную возможность. Так долго оставаться в городе и жить мирно. Время покинуть этот город наконец-то наступило. Но он с неохотой расставался с ним. Более того, он даже не убрал заполненный огнем магический массив, который был расположен в подземной пещере. Он только надлежащим образом запечатал вход, так как полагал, что когда-нибудь сможет вернуться в это место. Череда таких мыслей на мгновение прокатилась у него в голове. После этого он осмотрел внутренний двор и направился к павильону Небесного У. Некоторое время спустя, у входа в павильон Небесного У, несколько человек уже собрались здесь. В тот день были выбраны 30 воинов Сянь-Тянь и 10 звездных магов, и большинство из них уже пришли сюда. Лен Юэтон также можно было увидеть в толпе. Кроме того, здесь были и другие люди, кроме финалистов конкурса. Они должны были быть сотрудниками торговой палаты Небесного У. Брат Му, Лен Юэтон увидела, что Шиму наконец появился здесь. Итак, она подошла к нему с улыбкой на лице. «Госпожа Лен, вы прибыли так скоро», странный блеск мелькнул в глубине глаз Шиму, когда он сказал эти слова. «Бездействовать слишком скучно. Поэтому я приехала немного раньше», рассмеялась Лен Юэтон. «Может ли быть так, что госпожа Лен не принадлежит мирному городу Солнца? Вы тоже пришли извне?» спросил Шиму. «Да. Первоначально я планировала остаться в этом городе на некоторое время. Однако я не думала, что застряну тут так надолго», — ответила Лен Юэтон. Два человека стояли в стороне и были поглощены случайным разговором, но это было достаточно необычно, чтобы привлечь к ним внимание окружающих. Молодые варварские мужчины смотрели на них снова и снова. Кроме того, там было много людей, которые из зависти бросали на Шиму злые взгляды. Однако эти люди не смели выступить вперед и спровоцировать Шиму, так как они уже стали свидетелями его удивительной силы на ринге несколько дней назад. Десяток или более человек прибыли на место назначения один за другим с течением времени. В конце концов, почти все 40 избранных членов конвоя достигли места встречи. В это время раздался звук шагов. Затем группа людей в зеленых одеждах подошла издалека. Человеку, который шел впереди, казалось, было за 30. Он испускал грозную ауру. По-видимому, он был заслуженным воином ранга земли. У этого человека было худое тело, но он все еще излучал ощущение неиссякаемой силы. Путники были далеко на расстоянии, но они привлекли внимание Шиму и других собравшихся там людей. Один за другим они повернулись, чтобы посмотреть в их сторону. Цвет лица Шиму слегка изменился, когда он обратил внимание на одежду этих людей. «Лин Чу!» – тихим голосом воскликнула Тон Лен Юэ. В данный момент она стояла рядом с Шиму. «Ты знаешь этого человека?» – Шиму уставился на нее. «Да, его зовут Лин Чу. Он является высокопоставленным военным офицером городского лорда Юкана. Он – воин, удостоенный ранга земли. Я также слышал, что эту партию товаров направляет торговая палата Небесного У. Городской лорд сам доверил им эту задачу. Изначально я сомневался в этой информации, но, похоже, это правда, поскольку Лин Чу также появился здесь», — объяснила Лен Юэтон. Шиму глаза блеснули. Он не мог не вспомнить о заговоре, который обнаружил несколько дней назад. Эта девушка по имени Чжень и другие люди, вероятно, нацеливались на партию товаров Юкана. «Хе-хе, брат Лин Чу, пожалуйста, входите», — вышел Ши, управляющий павильоном Небесного у драгоценного камня, и тепло поприветствовал его. Однако лицо Лин Чу выказало холодное и отстраненное выражение. Он просто непринужденно сложил руки в ответ на теплый и страстный прием управляющего Ши. Но управляющий Ши, похоже, не обратил на это внимания. Вместо этого он увел группу людей в магазин. Появление Лин Чу наполнило сердца многих окружающих воинов чувством облегчения. В конце концов, они видели, что воин ранга земли собирался путешествовать вместе с ними, и это указывало на то, что их безопасность была более чем гарантирована. Кроме того, их лица наполнились намеком на выражение блаженства, когда они подумали о награде, которую им предлагали за выполнение этой задачи. Итак, они непринужденно начали обсуждать различные обычные вопросы, но Лен Юэтон выглядел не так расслабленно, как другие люди. Напротив, ее брови слегка нахмурились. «Госпожа Лен, в чем дело?» – спросил Шиму. «Ничего, я просто чувствую, что эта миссия не так проста, как кажется», – ответила она. «Почему госпожа Лен так думает?» Шиму нахмурился, когда услышал ее ответ. На самом деле, проблеск удивления мелькнул в его глазах, когда он спросил. «Я слышала, что торговая палата Небесного перевела волшебника ранга Луны из какого-то другого места, чтобы взять на себя ответственность за эту миссию эскорта. Но зачем торговой палате Небесного делать это, если снаружи нет особых опасностей?» — сказал Лен Юэтон. Шиму моргнул. Эта женщина, Лен Юэтон, казалась беззаботным человеком. Но факт был в том, что при своих грубоватых манерах она была довольно внимательна. Что касается того, почему торговая палата Небесного также вызвала волшебника ранга Луны из другого места, было ясно, что они сделали это, чтобы полностью подготовиться ко всему заранее. Может ли быть так, что они также получили информацию о скрытой опасности на пути? «Кстати, брат Му может защитить эту слабую девушку, если в пути мы столкнемся с опасной ситуацией». С лица Лен Юэтон исчезло прежнее настороженное выражение, и она обратилась к Шиму со сверкающими глазами. «Кажется, что госпожа Лен шутит. Вы не девица в беде. Возможно, вместо этого мне понадобится, чтобы вы защитили меня, когда придет время», — Шиму засмеялся, отвечая. Лен Юэтон поджала губы и взглянула на Шиму. Выражение ее лица испускало кокетливый настрой. Несколько человек все еще смотрели на нее. Ее выражение внезапно зажгло их сердца, Их сердцебиение стало намного быстрее. Внезапно из павильона небесного раздался жужжащий звук ву-ву, затем из магазина выскочил большая повозка. Она достигала 20 или 30 футов в ширину и 100 или более футов в длину. Это транспортное средство было завалено множеством вещей, и все эти предметы были покрыты слоем черной ткани, чтобы никто не мог их увидеть. Шиму понял, что он мог бы увидеть спрятанные вещи, и он немедленно выпустил струйку своего духовного чувства, чтобы исследовать их. Однако его духовное чувство исчезло, как только оно вошло в контакт с черной тканью. Глаза Шиму слегка сузились, когда он это заметил. За этим транспортным средством последовало другое. Оно также выплыло из павильона драгоценных камней небесного У. Вскоре на входе в магазин было 8 таких повозок. Шиму смотрел на эти большие машины с блеском удивления в глазах. Колеса этих транспортных средств находились на расстоянии половины фута над землей. Повозки парили в воздухе. Кроме того, на колесах, а также на поверхности этих транспортных средств было выгравировано множество символов и формул. «Может ли быть так, что брат Му раньше не видел таких повозок плавающего облака?» – спросила Лен Юэтон. «Нет, до прибытия сюда этот Му всегда жил в племени. Итак, я не знаком с различными аспектами внешнего мира, поэтому я прошу госпожу Лен просветить меня в этом отношении. Интересно, какой принцип использовался при их создании, что это позволило такому большому транспортному средству плавать по воздуху? Может ли быть, что те магические чары как-то связаны с этим?» Шиму задал пару вопросов. Глаза брата Му довольно острые. «Да, вы сделали правильное предположение. Эти магические формулы выгравированы на поверхности транспортного средства, чтобы они могли поглощать воздух и придавать им некую плавучесть. Это позволяет такому большому транспортному средству парить в воздухе с большой легкостью. Ничто не может повлиять на движение этой повозки, будь то скалистые и неровные поверхности, или необходимость пересечь горные хребты», — объяснил Лен Юэтон.